«Я против всякой диктатуры», — заявил он Дубровинскому. «Диктатура исключает свободу личности». «Значит, вы за анархию?» — усмехнулся в черные усы Дубровинский. «Нет, Пало не анархист». «Так кто же он?» — еще и сам не разобрался. «Что же, пускай русский мексиканец разбирается в своем умственном хозяйстве, а они, революционеры, будут продолжать революцию». «Мучительнее всех зол утрата веры в самого себя», — думал Арзур Пало после встречи с Дубровинским. По мере того, как жизнь России захватывала его все больше и больше, в его памяти открывались давнишние встречи, друзья. Но где они теперь, московские товарищи? Никогда еще он не чувствовал себя таким беспомощным, как сейчас, после февральского грома русской революции. Он проснулся и увидел, что русская действительность совсем не та, что была в 905-м, и люди стали другие, и политика, и партии. Сколько раз в своем ожесточенном стремлении к истине, добру, к идеальному обществу Арзуру Пало доводилось переживать мучения, равных которым нет. Столько раз его старались смять, уничтожить, а он не сдавался и лез в драку. Там, в Мехико, он вместе с генералом Сапата проповедовал взгляды, близкие к идеям народной воли, и призывал народ к восстанию против диктатуры Диаса. Он, Арзур Пало, стал другом Франциско Вильи, сына бедного крестьянина, пиона, удостоенного звания генерала революционной повстанческой армии. И сам Пало, теоретик генерала Сапата, командовал сводными батальонами пионов-аборигенов Мексики. Франциско Вилья не раз говорил Арзуру: «Ты наш, ты сама Россия с нами. Ты своими глазами видел кровь и стоны пионов под гнетом помещиков и американцев. Ты знаешь таких предателей, как Мадера. Ты знаешь ошибки нашего вождя, генерала Сапата. Генералу мешает жажда власти. Он хочет быть диктатором, как Диос и Мадера. Сапата требует, чтобы все мы служили только ему, а не Мексике. И я ухожу от генерала. Я ненавижу диктатуру. Пионы — свободный народ. Я люблю свой народ. Я тоже пион». И Арзур Пало, уверенный в правоте Франциско, не мог уйти от генерала Сапата. Надо было изгнать коварного диктатора Диаса и американцев. Это было самое важное для Мексики. Да, простой народ Мексики имел мужество идти против наемных войск Диаса. Они умели побеждать батальоны регулярной армии, но не знали, что делать с завоеванной землею, какой установить порядок и власть, исключая диктатуру личности. Кто ему говорил: «Если ты потерял отца, это большая потеря, но если ты потерял желание драться за счастье народа, ты потерял все». Кто это говорил? Ах да, Франциско Вилья. Аина спрашивает, какая Мексика? Как в ней, что в ней, наивная девочка? Разве можно сказать про Мексику, какая она? Человек и то не охватен, а тут государство, граничит с североамериканскими Соединенными Штатами, но это необычная граница, все равно, как если бы рядом с домом беспечного хозяина поселился громила вор. Большая ли длина сухопутной границы 3383 километра? Береговая линия по Тихому океану 7142 километра. По Мексиканскому заливу и Карибскому морю 2855 километров. Столица Мехико, там и жил Арзур Пало с марта 1906 года. Читал лекции по физике в университете, удостоен был звания доктора физико-математических наук, не раз уходил с повстанцами. В Мехико есть дом индустриальных рабочих мира, и он был 3 года президентом в этом доме, поддерживающим связь с революционерами Латинской Америки. Бывали люди из Европы, Мексика.